Глава 20. Все-таки Юте пришлось отдать часть своей одежды Бресселю. То, что девочка сначала приняла за предательство, на деле обернулось доказательством верности бывшего егеря. Брессель не пожалел собственной шкуры. В голове у Юти подобное сравнение звучало довольно забавно. Ради спасения жизни одаренной. Ведь даже учитель не успел среагировать на выпущенный арбалетный болт. А может, попросту не заметил его. Происходящее потом, когда Юти смогла подняться на ноги и осмотреть лук, усеянный солдатами, которые продолжали появляться, будто грибы после дождя, слилось для девочки в нечто бесформенное, растянувшееся во времени и пространстве. Оно окутало одаренную, как туман, поднимающийся в сырую погоду от широкой реки. Юти устремилась к нему навстречу, не задумываясь над тем, что ждет ее за плотной пеленой. Без страха и злости, будто происходящее было чем-то простым, но вместе с тем необходимым. Привычной рутинной работой, которую нужно выполнить. В тот день копье, отобранное у контрабандистов, вкусило много чужой крови, а когда Юти пришла в себя, учитель вроде даже несколько укоризненно покачал головой, вырезая болт из голой спины бесчувственного Бресселя. «Если так и дальше пойдет, то тебя будут называть Юти Озаренная. Ты понимаешь, как ты совершаешь подобное?» «Нет», — ответила девочка, пытаясь справиться со слабостью в коленях. «Просто ни о чем не думаю». «Разве женщины так могут?» — усмехнулся Ерикан, держа в окровавленных руках болт. «Бресселю повезло, что он обернулся. Шкура крепкая, пробита неглубоко. Ты видела его?» Юти вздрогнула. Сквозь пелену озарения и десятков чужих лиц одно, невероятно гордое и красивое, показалось ей знакомым. Девочка все списывала на горячку боя, однако стоило Ерикану задать правильный вопрос, как очертания происходившего стали четче, ярче, реальнее. Морец Кэр по прозвищу «Призрак» действительно был там, среди десятков напавших на них солдат Империи. Случайно ли? Или знал, что именно здесь она должна появиться? Если да, то как? Со времен выхода крови прошло немало времени. Егерь снял со спины лук, вложил стрелу в тетиву, однако так и не выстрелил. Он замер, стоило Юти легким движением перемахнуть через реку, точно та была скудна в своих водах, подобно выгребной канаве в пустом городе. По решительным контратакующим выпадам и смертям товарищей призрак рассмотрел ее озарение и дрогнул. Морец Кэр оправдал свое прозвище, растворившись среди лесной чащи быстрее, чем закончился бой. Юти жалела, что упустила своего кровного во всех смыслах врага, однако преследовать его не собиралась. Она была в ответе за раненого оборотня, который спас ее. Если бы Юти осталась на месте боя, дабы предаться бесчестному занятию для последователя Аншары и привычному делу для каждого солдата — набиранию мертвых, то еще бы встретилась со сбежавшим егерем. Именно для этого спустя некоторое время и вернулся Морец Кэр, решивший поживиться за счет бывших товарищей, а уже после следовать дальше. Призрак искренне считал, что его служба на заставе закончилась со смертью отряда. Теперь следует направить свои стопы на север, стремясь уйти к ближним землям. Об опасном пацане, который стал озаренным, лучше и вовсе забыть. Судьба в очередной раз вытерла ноги а призрака. Все изменилось, когда Морец Кэр нашел живым командующего, только чудом и благостью богини, лишившегося чувств, однако целого и невредимого. В голове призрака возник коварный план, в котором ему могли помочь сила, влияние и, самое главное, уязвленное самолюбие Нишира Фаруха Гарана-победителя. Судьба упорно сталкивала Мореца Кэра с мальчишкой одаренным, не желая разводить их надолго. Егерь умел различать сигналы судьбы, и, что самое главное, использовать подворачивающиеся под руку козыри в свою пользу. Всего этого Юти не знала, да и не могла знать. Вместе с учителем на сооруженной наспех волокуши они тянули за собой оборотня к домику лица, а думала Юти лишь об одном. Неужели всех этих людей убила я? Не людей, а солдат. Каждый, кто берет в руку оружие, должен понимать, что вступает на путь воина, — скороговоркой проговорил Ерикан. Пусть даже и не осознает подобного. Ты не ответил на вопрос. Да, почти всех, — равнодушно признался наставник. Точно речь шла о том, кто же съел весь пирог, оставленный на столе. Я отвлек на себя меньше трети отряда. Сквозь остальных ты прошла точно нож через масло. Это было впечатляюще. Юти беспокоило, что бой оставил такое же место в ее памяти, как произошедшее во младенчестве. Иными словами, девочка помнила лишь небольшие кусочки, разрозненные обрывки, которые при всем желании не могли составить целостную картину. А еще одаренную тревожили изменения, происходившие с ней. Все, что она испытала, вернувшись в себя, только омерзение от жутких ран и гримас смерти на лицах солдат. На сожаление, подобное не очень-то походило, и это пугало Юти. Всю свою жизнь она стремилась к тому, чтобы стать безэмоциональным воином, способным сражаться в любых условиях и с любым соперником. Однако оказалась не готова к внутренним метаморфозам. Выяснилось, что даже ради превращения в Аншару, что бы это ни значило, Юти не желала терять себя. И приобретенное серое кольцо, гулявшее по пальцам, призывно манящее собранной в нем силой, не принесло должного удовлетворения. Совсем скоро девочка могла стать мастером, достичь вершины, о которой, стоя у центральных врат Райдара, ей оставалось только мечтать. И именно теперь она поняла, что первый обруч, который в мыслях уже покоился на левой руке, вовсе не принесет ей радости. К тому же тот все равно был еще довольно далек. Учитель строго-настрого наказал ей не надевать кольцо, пока он не скажет. Юти вновь облачилась в серую, с отпечатком постоянной усталости, маску. Ветер, который с каждым днем становился все более холодным и пронизывающим, продувал девочку насквозь. Плечи отваливались от необходимости тащить Бреселя, а в пальцы впивалась хвойная колючая кора ручек волокуш. Поэтому, когда оборотень пришел в себя, девочка искренне обрадовалась, с удивлением отмечая для себя, что еще способна на настоящие яркие эмоции. «Я хочу сказать тебе кое-что», — она дотронулась до бледного лица бывшего егеря. «Я сочла твою помощь нужной и своевременной, и снимаю с тебя клятву долга». Юти чуть скривилась от боли в груди, однако после продолжила. «Теперь мы квиты, Бресель». Оборотень хоть и выглядел прескверно, но оказался верен себе. Бресель только и делал, что болтал. Про засаду, погоню, арбалет военачальника. Выяснилось, что стрелял никто иной, как Нешир Фарух Гаран-победитель, сам генерал-командующий. После бывший егерь сразу стал рассказывать про заставу, установленные там порядки, долгие патрули по пустоши, правда, успел поучаствовать Бресель всего лишь в четырех, а еще спустя полчаса рассуждал о необходимости переезжать в конструкт, где крутятся все деньги из бедных пределов. Ненадолго бывшего егеря удалось заткнуть ужином, во время которого учитель был мрачнее, чем небо над пустошью, а после они завалились спать. Юти с удовольствием думала, что скоро Бресель встанет на ноги, и им не придется его тащить. Они оставят улиц оборотня, пока тот не поправится, а сами пойдут дальше. Утро встретило Юти заунывной песней холодного ветра и окоченевшим телом их недавнего соратника. Девочка растерянно смотрела на молодое мирное лицо егеря и пыталась обратиться внутрь себя, понять свои ощущения. Чего в ней больше? Непонимания? Скорби? Разочарования? Ведь они так много сделали, чтобы спасти оборотня, но в итоге Аншара все равно призвала его. «Он ведь вчера пришел в себя, был таким бодрым, болтливым», — негромко произнесла Юти. «Последний вдох перед смертью всегда глубокий», — ответил ей Ерикан. «Он ушел во сне. Поверь мне, это хорошая смерть». «Не всем так везет». «Надо его похоронить», — вздохнула Юти. Девочка выбрала место, по ее мнению, наиболее подходящее для задуманного, и единственное кольцо на правой руке загорелось, растрачивая силу. Мерзлая земля нехотя и неторопливо разошлась в стороны, обнажая голодное чрево будущей могилы. В военном походе убитых южан обычно оттаскивали в безопасное место, где их хоронили. Степь, пустыня, плодородные земли Срединной империи — никакой разницы. С воином складывали оружие и вещи, принадлежавшие ему при жизни, а после могилу затаптывали лошадьми, чтобы враг не мог добраться до покойного и осквернить захоронение, или чтобы на холодное тело не позарились дикие звери. Юти слышала, что на Западе существовали другие обычаи. Мертвого могли хоронить через несколько дней в специально отведенном месте, чтобы изредка приходить туда и вспоминать воина. Девочка считала подобное глупостью. Каждый знает, что герой, погибший в бою, пирует на том свете, покуда здесь хоть кто-то о нем помнит, и лишь потом уплывает по реке смерти в небытие. Девочка не догадывалась, что ее представление о смерти и жизни — своеобразный сплав учений последователей Аншары и верований в старых богов. Сознание имперцев благополучно совместило на первый взгляд противоречащие друг другу религии. Потому никто не удивлялся, что храмовники отмечали День Словения, когда, наконец, поднималась зеленая трава и распускались почки. По их поверью, именно тогда родилась Аншара. Так же, как никто из староверов не изумлялся пиршеству на том свете, к которому изначально могли прийти лишь настоящие воины. Ютя не задумывалась над этими тонкостями. Она была слишком юна, неопытная, и смерть еще не стала ее частым спутником. А подобное всегда повергало, если не в шок, то в некий трепет. Поэтому после захоронения Бреселя девочка до самой хижины Лица не произнесла ни слова. Ирикан же, оставшись верным себе, не особо и настаивал на разговоре. «Как раз ко времени», — улыбнулся Миэль, встретивший их снаружи, хотя его глаза оставались серьезными. «Птички как раз прилетели утром». Юти рассеянно прошла мимо огромного горного волка, заодно пробежав пальцами по его густой шерсти, точно это был обычный уличный пес, махавший хвостом. И только после осознала, что сделала. Хорошо, что Пушок не успел отреагировать на дерзость гостя и хозяина. «Боюсь, в этот раз ты оказался прав», — мрачно заявил Миэль и Ерикану, как только они очутились в землянке. «У самого мыса трех мертвецов собрались оскверненные. Много оскверненных. И они продолжают пребывать, чтобы посмотреть на истинное порождение скверны». «Он такой страшный?» — поинтересовался Ерикан. «Не страшнее тебя», — фыркнул Лиц, почему-то посмотрев на Юти. «Обычный мальчишка лет 14. Худой, черноволосый, без всяких этих серых отметок на коже. Но все оскверненные его слушают, буквально в рот смотрят». «И стал Инред первым среди проклятых, и каждое его слово отражалось в сердцах оскверненных», — задумчиво проговорил Ерикан. «Это он умным, казаться, пытается», — Лиц подмигнул Юти. «Будто один читал писание об Инроде. Все повторяется, как и было предсказано». «Как и было предсказано», — повторил учитель. В его голосе не было обеспокоенности и тревоги. Лишь обреченность человека, который знает, что должен сделать, однако всеми фибрами души не желает совершать подобный поступок. «Чтобы войти в силу, ему потребуется время», — сказал наставник. «А оно у тебя есть?» — лукаво поинтересовался Лиц. «Вместо того, чтобы болтать, лучше научи Юти чему-нибудь». «Я думал, что у нее есть учитель», — зевнул сутулый старичок. «Ты один из самых талантливых Миэлей, которых я знаю». «Ты обычно за этим следует, но», — фыркнул Лиц. «Ты самый талантливый Миэлей, но спустил свою судьбу в отхожее место, не родил мне наследников и поселился в проклятом лесу». «К Инроду наследников», — ответил Ерикан. «От них лишь одно расстройство». «Ну да, тебе ли не знать», — хохотнул Миэлей. «Но раз ты действительно просишь, так там уже отвесил такой комплимент, чего я от тебя и вовсе не ожидал, то так тому и быть». «Мили?» — наконец удалось вставить слово Юти. «Я хотела стать мастером Кеха». Девочку и без того злила твердая убежденность учителя, что она не готова к мастерству. С обручем все ее способности Кеха, пусть и ненамного, но улучшатся. Однако обсуждение ее судьбы, точно одаренная была здесь вместо топчана или стопки книг, раздражало Юти. «Воин пользуется каждым шансом, который предоставляется», — назидательно ответил Ерикан. «Возможно, ты не скоро встретишь достойного Мили, а Лиц — один из лучших». «Богинь, тебя прибери! Кто ты и что ты сделал с моим отцом? Или тебя укусил какой-то оскверненный зверь?» — воскликнул сын Ерикана и уже спокойнее добавил. «Но в чем-то твой учитель прав, девочка. Чтобы стать мастером Кеха, особого ума не надо. Знай себе, бей оскверненных и тварей. Развивай тело. Скучно, одним словом. А вот стать даже неплохим Мили — задача интересная и непростая». Юти ничего не ответила, часто дыша носом, будто боец на кулачных ярмарочных боях, которые устраивали для потехи. Потому что понимала, если сейчас начнет говорить, ничего хорошего эти два старика не услышат. Однако Лиц, взгляд которого сверкал искрами веселья, не стал развивать неприятную тему. Жестом, не терпящим никаких возражений, он пригласил гостей к столу, где их уже ждало нечто вроде травяного супа, горячего и ароматного. Мили явно знал, что Ерикан и Юти скоро придут. Девочку подобное совсем не удивляло, ведь окружающий лес являлся для Лиц ушами и глазами. И вот когда одаренная наелась, отогрелась и уже была настроена не столь категорично, Мили тронул ее за плечо. Замерзшие деревья, дрожавшие своими пожелтевшими листьями, с интересом наблюдали за девочкой, недоуменно шагавшей за согбенным старичком. Тот вел ее долго, пока они не добрались до крутого оврага, внизу которого виднелась узкая лента воды. «Садись», — сказал Лиц. Голос его стал повелительным. Мили, наверное, и не подозревал, но именно сейчас больше всего походил на отца. «Ты знаешь, где точка разума?» «Да», — Юти показала на себе, ткнув в середину шеи. «Большая часть одаренных никогда не использует ее», — рассказывал Лиц. «Если заблокировать точку разума, то энергия жизни не пойдет дальше». «Человека можно парализовать или убить», — кивнула Юти. «Верно», — согласился Мили. «Однако это единственный способ открыть свой разум силе. Отказаться, пусть и временно, от своего тела. Этим мы и будем заниматься. Только подобное должна сделать ты сама. Заблокируй руки и ноги, точно их не существует». Юти, хоть и с сомнением относилась к необходимости стать Мили именно сейчас, подошла к наставлению Лица со всей ответственностью. Она искренне пыталась избавиться от собственного тела, однако от долгого сидения на холодной земле только замерзли попы и ноги. Лиц смотрел на нее с некоторой надменностью, присущей обычным взгляду Амиста, когда те глядели на чернь, однако ничего не говорил. Лишь когда солнце сбежало по покатому небосклону подальше от проклятого леса, молчаливо дал ей знак подниматься, и они вернулись в землянку. Так потянулись томительные и бесполезные дни занятий. Каждое утро Юти лишь обреченно понимала, что ее ждет несколько часов холода и тупого сидения в побелевшем от редкого снега лесу. Наступало время года, которое за Тимерским морем называли сдержанно «зима». Юти не понимала, что это значит. Хребет дракона укрывал восточные земли от холодных ветров. Небольшая часть из них приходила лишь с Кровавого моря. Однако девочке зима не понравилась. Цветку, который все время жил в тепле, пришлись не по душе резкие холода. Юти скучала по солнцу, песку и обветренным до крови губам, которые изредка можно было смочить горячей водой из бурдюка. Кусачее слово «зима» казалось одаренной неживым холодным монстром, который пытался сожрать ее. Между тем и Ерикан, и Лиц не выказывали никакого нетерпения в процессе ее обучения. Дни сменялись днями, за одной неделей пришла другая, потом третья. У Юти пошла кровь, к этому процессу девочка даже стала привыкать, а учителя молчали, будто все шло по ранее составленному плану. Юти не отчаялась, но устала. Она даже перестала надеяться на возможный успех. Тело, точно замороженный кусок мяса, не приносило девочке ничего, кроме боли. Падающий с неба снег, который ранее казался ей чудом и подарком Аншары, теперь нагонял уныние. В какой-то момент одаренная настолько искренне захотела отказаться от тела, как может только пожелать воин, которому ударом булавы раздробили колено, что у нее получилось. Боль в замерзших ногах ушла, извечные страдания отступили. Осталось лишь сознание, чистое и незамутненное передрягами, которые доставляло тело. «Наконец-то!» — облегченно выдохнул Лиц, глядя на Юти. «Я уж искренне начал сомневаться в тебе». «Что теперь?» — спросила девочка, чуть не упав на землю. Чтобы не грохнуться вниз лицом, она выставила руку. Ладонь смяла плотный снег, и тысячи острых иголок закололи пальцы. Выход в обычное состояние получился неожиданным и неприятным. «Еще неделю мы поупражняемся в переключении энергии, а потом я научу тебя одной из специализаций Мили». «Какой?» — Юти спрятала руку под рубаху, отогревая теплом собственного тела. «О, их великое множество. Например, абсолютной памяти. Любое событие в твоей жизни ты будешь способна превратить в манускрипт, положить его на полочку в чертогах разума и извлечь, когда того потребует время. Или логическому умозаключению. С его помощью ты сможешь проследить, как одно вытекает из другого и может привести к третьему. Или яснознанию. Тогда, как только ты возьмешь в руки предмет, то спустя короткое время расскажешь о нем все». Глаза Лица блестели лихорадочным возбуждением, а сам он запыхался, потому и остановился, чтобы перевести дух. «Но самые распространенные способности среди смертных — это управление зверем или человеком. Обычно я разношу их по разным пальцам, иначе велик риск не преуспеть ни в чем. У тебя есть достаточно времени подумать над первой специализацией». Синие губы Юти чуть заметно дернулись. Она улыбнулась. «Я уже все решила».